И снова перемены. Около 2 часов ночи зазвонил телефон, и док решил, ну вот опять. Ему часто приходилось вылезать из постели и открывать аптеку ради мамочек, которым срочно понадобилась жаропонижающая или микстура от кашля. А то, бывало, тот Хуттон звонит с просьбой пойти отыскать ее мать или оттащить ее Джеймса с лужайки в дом, пока солнце не взошло. Но на этот раз было другое. Звонила Ола Уоррен сообщить, что у Глена, лучшего друга Дока, владевшего магазинчиком инструменты, только что случился сердечный приступ. Через 5 минут Док с Дороти были у Уорренов. Молодой доктор Холлинг уже прибыл, и скорая была на подходе. Следующие несколько дней жизнь Глена висела на волоске. Но в конце концов его отпустили домой с предупреждением беречься еще несколько месяцев, так что магазином будет заниматься его сын Мак, пока отец не поправится. Бобби преклонялся перед Маком, особенно после того, как тот спас его, вытащив из бассейна. Не только Бобби. Все мальчишки смотрели на Мака с обожанием. Он ведь подрабатывал билетером в кинотеатре. Да, еще, и был лучшим игроком в футбол и бейсбол. Говорили, он так хорош в шорт-стопе, что ему впору играть в профессиональной команде. Бобби сочувствовал Маку, что тому приходится все лето вкалывать за родителя, но он не знал, как это выразить. Прошло несколько дней. Вечером, когда док сидел на веранде и читал газету, к нему подошел Бобби. Крутанул стоящий на столе глобус, взял из пепельницы отцовскую трубку, оглядел и положил на место. Потом сказал: «Пап, разговор есть». Голос его звучал так серьезно, что док приготовился к худшему. Интересно, в какие неприятности вляпался Бобби. «Помнишь тот бейсбольный мяч, что мы привезли с чемпионата мира?» — спросил Бобби. «Да». «Ну, я знаю, это ты его поймал и все такое. Но скажи, ты сильно разозлишься, если я одолжу его Маку Уоррену? Я был сегодня в инструментах и вспомнил, как ему понравился тот мяч, когда я ему показывал. Он так на него смотрел. Что скажешь? Это твой мяч, сынок. Если ты хочешь, то я не против. Я пока думаю. Не знаю, отдам или нет. Ну, просто хотел убедиться, что ты не рассердишься, если что». «Понятно». Док ничего больше не сказал, но в душе порадовался. Похоже, несмотря на все заскоки и закидоны, сердце у Бобби доброе, и он вырастет хорошим человеком. Хотя многое в Бобби изменилось в лучшую сторону, кое в чем он остался прежним. Соседка Дороти в эфире докладывала слушателям: «Если вам любопытно, что это за звуки, не пугайтесь. Это не приемник сломался, это Бобби и его теннисная ракетка. Тюк, тюк, тюк. Мы уже тут все слегка тюкнутые. Бобби, ну-ка кыш из дому, живо!» Хотела бы глянуть на человека, кто изобрел ракетку с привязанным шариком. Тюк, тюк, тюк, день и ночь. А ведь мы только что миновали фазу ежегодного жвачка-надувательства. Так что если у вас нет мальчика в доме, и вы хотите такую радость, звоните. Изгнанный из дому Бобби, которому сразу надоело практиковаться, заскучал. Лето как-то не радовало. Сперва чуть не утоп, теперь еще и конкурс с жвачной продул в 3-й раз подряд. Монро нет в городе. Уехал к дедушке с бабушкой на месяц. Жарынь. И делать совершенно нечего. Он послонялся по центру, в аптеке выпил бесплатной лаймовой газировки, почитал комиксы, забрел в парикмахерскую и торчал там, пока не явился злобный старик Хендерсон. Всем известно, что он травит кошек и ненавидит детей, поэтому Бобби спешно слинял и решил заглянуть в проекторную кинотеатра к Снуке. День был будний, значит, ничего стоящего не крутили, но ему нравилось бывать у Снуки. Иногда он позволял Бобби поставить фильм на перемотку. Войдя в стеклянные двери фойе, Бобби сразу почувствовал себя лучше. Какая бы жара ни стояла снаружи, в кинотеатре всегда прохладно. и автомат попкорна издавал прекрасные звуки и запахи. Он купил большой красно-белый полосатый пакет попкорна, коробку карамелек Milk Duds и колу, стакан для себя и стакан для Снуки. Если есть деньги, почему бы их не тратить? У Бобби в карманах было битком мелочи и пакетиков с пульками. Аж брюки сползали. Ведь кроме работы в папиной аптеке, он развозил газеты и подстригал газоны. И мечтал, чтобы скорее исполнилось 16, когда можно устроиться киномехаником. Тогда у него будет своя униформа с латунными пуговицами и картузом и собственный серебристый фонарик с красной пластиковой насадкой. Но ждать еще несколько лет, а ему хотелось сейчас хоть что-нибудь. И у него загорелись глаза, когда Снуки сказал: «Слыхал? Приезжают какие-то люди из Сент-Луиса, откроют новый модный ресторан. Правда?» Оказалось, правда. Бакалея A&P переезжает в здание побольше, напротив, где раньше располагался магазин автопокрышек, подселившийся теперь к Western Auto. Бобби разволновался. Открытие ресторана – вот это событие. На его памяти это первое серьезное событие в городе с тех пор, как он родился. Каждый день он приходил и смотрел, как бакалею превращают в ресторан. С черного хода заносили столы, стулья и кухонное оборудование. Красно-белый тент заменили на розово-белый и повесили занавески до середины окна. Весь город умирал от любопытства. Что же это будет за ресторан? Но информацию хранили в тайне, так что пришлось дожидаться открытия. Ночью рабочие прикрепили над главным входом длинный транспарант, скрытый до поры до времени коричневой оберточной бумагой. Его снимут только в назначенный час. Наконец момент настал. Ровно в 8:30 вечера бумагу сняли. И, увидев надпись, зрители, стоявшие перед зданием, а среди них Бобби и его семья, захлопали. Розовый неоновый знак – это уже шик. Но розовый неоновый знак с мигающим поросенком произвел фурор. Чудо из чудес, ловко. Толстый розовый поросенок с хвостиком за корючкой бегал кругами по надписи «Кафетерий, три поросенка». Вкусно и быстро. Народ чуть не выломил двери. Даже если бы не было этого розового неонового поросенка, слово «кафетерий» было бы довольно, чтобы привлечь всю округу. Ладно бы кафе, ресторан, даже закусочное. Такое-то им было не в новинку, но «кафетерий» звучало так модно, так современно и стильно, прямо-таки изысканно, покоряла сама идея. Вести коричневый поднос вдоль длинной череды стеклянных витрин со всевозможными блюдами и тыкать пальцем. Вот этого желаю, вот этого нет, рай. Чего там только не было. Квадратики желе с кусочками моркови и виноградинами. Овощи, мясо, рыба, роллы, кукуруза в початках. А напитков и десертов и не счесть. Предлагались даже иностранные блюда. Итальянские спагетти и китайское рагу с курицей – чао мейн. Вот это прогресс! Что же ждет нас дальше, думали все. Несколько женщин, увидев такое разнообразие, поклялись, что все, дома больше не готовят. Трое или четверо сдержали клятву. Ида Дженкинс, мать Нормы, была так впечатлена, что стала невзначай ронять слово «кафетерий» к месту и не к месту. Конечно, не сразу народ привык и понял, что надо следить за тем, что выбирают дети. В первый вечер Бобби взял 3 десерта и 2 тарелки картофельного пюре с поджаркой. А когда бедняжка тот повела мать пообедать, та уместила на поднос 16 кукурузных початков и 4 чая со льдом. Тот пыталась изъять несколько, но не тут-то было. Мать стала легаться, вопить, и пришлось ее спешно увезти домой. Но не считая этого, да еще нескольких инцидентов с уроненным по дороге к столику под носом, для города заведение стало весьма желательным дополнением. И для города, и для его окрестностей. Да и неоновая реклама всем понравилась. Теперь городок освещали оранжево-белая надпись над входом в кинотеатр, ярко-зеленая вывеска «Виктор Флорист», сине-белая химчистка-голубая лента и аптека «Рексел», и розовый поросенок, бегущий по кругу. С веранды Смитов открывается удивительный вид на Мейн-стрит. Вся она в разноцветных веселых огнях, как чертово колесо.